Последний раздел этой книги называется «100 уроков любви». Именно о любви я хотела поговорить с вами напоследок. И вот что я вам скажу. Если любите по-настоящему, отдавайте всю себя. Каждый мужчина и женщина, которых я любила, дали мне нечто бесценное. Даже если любовь длилась несколько дней, даже когда все кончилось плохо. Я вспоминаю все свои романы, кроме одного, с огромной радостью и ценю все открытия, которые они в большинстве случаев невольно помогли мне сделать. Я расскажу вам о нескольких любовных историях, каждая из которых повлияла на меня и преподала жизненный урок. Первая любовь у меня случилась в 14 лет. Он был скейтбордист, ездил по всему миру с родителями. В этом возрасте невозможно быть настолько крутым. И вот заглянул на Корсику. Я написала его имя на джинсах. Я думала, это оригинальный способ высказать свое восхищение. Но вскоре я поняла, что он любит меня больше, чем я его. Думаете, я купалась в его обожании? Вовсе нет. Слишком сильная любовь сделала меня эгоистичной и жестокой. А может, я просто была маленькой девочкой, много о себе возомнившей. Так я получила первый урок любви. Глупо думать только о себе. После 3 лет бурного романа на расстоянии, театральных расставаний и таких же красивых примирений, на какие способны лишь юные любовники, я ему изменила. Собственно, это не было изменой, я с ним порвала. Только он не хотел этого принять и постоянно появлялся на горизонте. Так я усвоила второй урок. Если вас бросают, не настаивайте. Уходите. Мне было 18, когда я познакомилась с неотразимым рыжим парнем, чудесным, веселым, нежным. Я влюбилась в него по уши. Что в нем было особенного? Он открыл для меня потрясающий секс. Настолько потрясающий, что я до сих пор его помню. Вздох и новые уроки. 3. Лучшее не всегда приходит потом. 4. Введите подробный секс-дневник. Снимайте, делайте видео. Слишком рискованно? Записывайте. Позже вам захочется все вспомнить. Такой момент настанет. 5. Неважно, что это случилось в юности. Все равно считается. Мой первый не собирался сдаваться. Он испытывал ко мне настоящую страсть и все спланировал. Наши семьи ездили отдыхать в одно и то же место, и в очередные каникулы он привез с собой друзей. Я была столь наивна, что думала, он все забыл, и его друзья станут моими друзьями. Мы провели вместе все лето, и они изо всех сил старались встать между моим чудо-любовником и мной. Они издевались над ним, не замечали, смеялись над цветом его волос. Теперь я знаю, как это называется. Они его терроризировали. Я была глупышкой, подверженной чужим влияниям, ничего не понимала, и вернулась к своему бывшему. Мне и сейчас ужасно стыдно за свое поведение. Я не заступилась за любимого. Я хотела бы все изменить. Я бросила его, но оказалась в проигравших. 6. Друзья твоего парня почти всегда сохраняют за собой этот статус. 7. Не стоит недооценивать задетое самолюбие брошенного мужчины. 8. Не стойте в стороне, когда тот, кого вы любите, в беде. Вы никогда себе этого не простите. Через некоторое время я вернулась к своему первому, но это было уже не то. Такие отношения долго не длятся. У меня было много мелких причин быть с ним, а самый главный — ужас, как стыдно — было удобство. Я все еще жила на Корсике, у него была симпатичная квартира в Париже. И еще он меня не отпускал. 9 урок. В любви, как и в жизни, удобство далеко не все. Урок 10. Если человек вас не отпускает, это не значит, что вы должны быть с ним. Привычка неизбежно переросла в скуку. Я стала вести себя совершенно неприлично. Он совсем перестал мне нравиться. Надо было давно уйти, но кто бы мне сказал? Мне было 19. Никакого опыта. 11. Есть уроки, которые не поймешь в теории. Мы постигаем их на практике. Я оставалась с ним. Все ждала и ждала чего-то. Я понятия не имела, что такое настоящая любовь. Может, это понимать кого-то, как самое себя, жить вместе с ним тихо и спокойно, даже если тебе не интересно. Я не знала. 12. Если в 19 вам скучно, уходите. Мне было так тоскливо, что как-то ночью я пошла с подругой в клуб и упала в объятия первому встречному. Я всем сердцем ненавижу эту историю и этого мужчину. Это одна из тех историй, которую пережили многие девушки и которые они не желают ни с кем обсуждать. Мне повезло, ничего плохого не случилось. Но я хочу рассказать об этом, чтобы, если вы окажетесь в подобной ситуации, вспомнили мои слова и бежали со всех ног. Как просмотр сериала «Родина», вся история продлилась 6 часов подряд. Я была в клубе, считала себя взрослой, но в его глазах, вероятно, была хорошенькой, свеженькой глупышкой, к тому же довольно пьяной. Он был там с друзьями. Старше меня, очень импозантный, вокруг стайка девчонок, готовых на все, но он не сводил с меня глаз. Я чувствовала, как он словно раздевает меня. Мне льстило, что он меня заметил и явно мной заинтересовался. В результате мы выпили по бокалу, и он явно решил переспать со мной, а я решила, пусть будет как в кино, сказала друзьям, что еду вместе с ним. Мы сели в его машину и приехали к нему в квартиру. Как только мы вошли, я почувствовала себя в ловушке. Мне стало стыдно. Было очевидно, что именно ему надо. И также очевидно, что больше не надо ничего. Я вмиг протрезвела. Я понимала, что попала в очень неприятную ситуацию. Я все еще строила из себя независимую девушку, старше, чем казалось, и не знаю, чем бы все это закончилось, если бы он не удалился на минуту в туалет после того, как подарил мне самый мерзкий поцелуй в моей жизни. Это был мой шанс. Я схватила вещи и убежала со скоростью света. А потом глубокой ночью шла и шла по пустынным улицам. Слава богу, я нашла дорогу домой. И слава богу, со мной не случилось ничего ужасного, пока я шла, сгорая от стыда и вины. Мне этого никогда не забыть. Я помню, каково быть юной, абсолютно беззащитной и мучиться желанием поскорее стать взрослой. И я знаю, как старшие могут давить на тех, кто младше. Я могу во многом ошибаться. В самых разных вещах. Но знаете, что ужаснее всего? Что бы вам ни говорили, но самое тяжкое — избавиться от чувства стыда и вины. 13. Берегите себя. Создайте линию обороны. И пусть друзья будут начеку. 14. Защищайте себя. Ваше тело и разум — ваше богатство. А доказать свою независимость и зрелость можно самыми разными способами. 15. Кстати, не стоит ничего доказывать другим, только самому себе. 16. Берегите себя. Рассказывайте о неприятностях, которые с вами случились. Спрятанная рана не заживет. Затем я переехала на учебу в маленький университетский городок Экс-ан-Прованс. Мы с моим первым все еще поддерживали очень-очень отдаленные отношения, что позволяло нам обоим не думать о том, что мы никогда не можем быть счастливы вместе. Учеба? Честно говоря, я проводила больше времени на рейв-вечеринках, чем в аудиториях. Я веселилась. Да, я проводила больше времени на вечеринках, чем за учебой, и как-то вместе с Анной отплясывала ночь напролет. Именно там я однажды познакомилась с самым красивым, сексуальным, загадочным парнем. Я не помню, как мы впервые поцеловались. Наверное, было поздно. Я не могла разгадать, в чем секрет его притягательности, но была не в силах от него оторваться. Мы сходили вместе на несколько вечеринок и очень скоро стали жить вместе. 17. Не помните, как впервые поцеловались? Тревога. Дни мы проводили скучно. Довольно скоро я поняла причину его загадочности. Ему особенно нечего было сказать. Да и чувством юмора у него было не ахти. Сама не знаю, чем он меня зацепил. Мы поздно вставали, он курил травку, я тоже притворялась, что курю травку. 18. Притворяетесь, что курите травку? Тревога. Но наступал вечер, и мы отправлялись в город веселиться. Меня совершенно заворожил альтернативный образ жизни, потому что я скорее дневная пташка. Я просто не могла устоять против взгляда его безумных зеленых глаз. О сексе я умолчу. Сумасшедшие вечеринки и трава редко сочетаются с отличным сексом. 19. Секс на троечку? Тревога. И что же случилось в один прекрасный день? Он меня бросил. Никто до этого меня не бросал. Когда он сказал мне, что у нас ничего не получится, что-что? Я подумала, что сейчас умру. Буквально. Я вернулась к своей соседке, упала на диван, порыдала всласть и проспала двое суток кряду. Наверное, пришло время хорошенько отоспаться. А когда я проснулась, то почти забыла его. Постойте, как это? 20. Ночные парни действительно нереальные существа. 21. Замечайте сигналы. Не верьте ложным любовным историям. 22. Если вам скучно с ним днем, значит, вам вообще скучно. 23. Усталость способна утопить наш разум. Что делать? Ложиться в постель. Одной, хоть раз в жизни. 24. Он что, наркоша? Влюбляться в красивых парней становилось довольно опасной привычкой, так что для разнообразия я влюбилась в прелестную девушку, с которой познакомилась в кафе летним днем. Сначала мы подружились. Все в ней мне ужасно нравилось. И все же я была потрясена, когда она неожиданно поцеловала меня в губы. Вот какие мысли пронеслись в моей несчастной голове за эти несколько секунд. Что я делаю? Я что, целуюсь с девушкой? Ужас. Ну, это же не так плохо. Нет, я что-то не пойму. Поцеловаться еще, чтобы понять. Мне был 21 год, и хотелось экспериментов. А эти чувства и ощущения были совершенно новыми. Было немного страшно и потрясающе. Но одно я знала точно — у меня по телу бежали мурашки. 25. Не бойтесь мурашек. 26. Не говорите никогда. Любовь еще удивит вас. Это называется самопознанием. То, что началось как шутка, стало серьезным. Мы стали настоящей парой. Но все было сложно. Мне никак не удавалось принять свой новый статус. А еще тяжелее было видеть, как некоторые люди дистанцируются, даже близкие друзья. Но я любила ее. Я хотела быть сильной, гордиться собой и не поддаваться давлению окружающих. 27. Кстати, трудности — лучшая подпитка для любви. Мы были вместе 2 года. Но в конце концов я поняла, что любовь к мужчине, к женщине ли, всегда одна и та же. Все может быть чудесно, а может быть плохо. Мы с ней прекрасно провели время. Но однажды я по уши влюбилась в мужчину. Снова. 28. Если хотите поцеловать девушку, так не стойте, целуйте. Возможно, она любовь в вашей жизни. Возможно, нет. Ну и что, бывает. Мне было уже 23, и я с головой ушла в музыку. Однажды я была на закрытом концерте дома у подруги, и тогда у меня случился первый и последний в жизни coup de foudre. Так мы во Франции называем любовь с первого взгляда. Удар молнии. Да-да, мы романтики. Вот как все случилось. Я увидела его первое. Он меня не видел. Потом окажется, что он подслеповат. Он играл на ударных. Знаю, круто. Я стояла столбом посреди зала, а вокруг все танцевали. Знаю, глупо. Когда концерт закончился и все ушли, я продолжала стоять в центре зала, словно статуя свободы, не сводя с него глаз. Он поздоровался. Я не ответила, я лишилась дара речи. А-а-а! Потом он отвернулся, поцеловал свою подружку, которую я в полумраке толком не разглядела, но она показалась мне прекрасной младшей сестрой Дарьи Вербовой. При ближайшем рассмотрении я поняла, что она не тянет. 29. Удар молнии. Ваше сердце словно вылетает из груди, а потом разбивается на 1000 осколков. 30. Не идеализируйте соперниц. Они так же уязвимы, как вы. На следующее утро я позвонила маме. Потом позвонила сестре и подругам. Я рассказала всем, что встретила мужчину своей мечты. Я была настойчива и самоуверена, как это бывает в 23 года. 31. Верьте в прекрасного принца. Я была влюблена. Впервые в жизни. Ничто не могло меня остановить. Я знала, что у него есть девушка, и не собиралась их разлучать, потому что знала, звезды сложатся сами собой, и мы будем вместе. Да, звучит нелепо, но я знала. Я стала постепенно успокаиваться, думать, сколько дней мне придется провести в мечтах у окна. На следующий день кто-то позвонил в дверь. Это был он. 32. Ваш звонок всегда должен работать. 33. Старайтесь даже дома выглядеть красиво, мало ли кто зайдет, пишет Гаранс, сидя с ноутбуком в своих старых спортивных штанах. Он сказал, что пришел оставить флаеры для предстоящего концерта. Наши общие друзья дали ему мой адрес. Прекрасно, давай свои флаеры. 34. Имейте в виду, ради вас парень способен преодолеть немалое расстояние. 35. Вы не обменялись телефонами? Тем сильнее притяжение. Я предложила ему выпить. 36. У вас должен быть запас напитков. Он остался на всю ночь. 37. Без сожалений меняйте свои планы на вечер. Мы разговаривали. 38. В первую ночь никакого секса. Вы что, с ума сошли? Мы рассказывали друг другу о своей жизни. Откуда каждый родом, о своих мечтах, о любимых книгах, о фильмах, что видели, о разных путешествиях. Однако у него была девушка. И приближались экзамены. Он был очень занят. Но мы раскрыли друг другу душу и решили, что как только он сдаст свои экзамены через 2 месяца, мы вместе отправимся автостопом по Европе. Я согласилась. А пока сделала новый паспорт и покорно ждала до июля, словно героиня романтической новеллы. 39. В предвкушении столько радости не лишайте себя этого. 40. Идите навстречу любви. 41. Автостоп? Ну, вовсе не нужно рассказывать маме все. Наступил июль, и я была наготове. С той удивительной ночи мы ни разу не поговорили. Конечно, я о нем не забыла. Периодически спрашивала друзей, чем он занимается, но старалась ни в коем случае не мешать ему. Не удивляйтесь, это было нетрудно. Ведь я знала, что мы будем вместе. Я просто отдалась на волю судьбы. 42. В любви отсутствие иногда вам на руку. Отпустите, не настаивайте, не звоните. Пусть все идет своим чередом. Чему быть, того не миновать. Однажды у него был концерт, и я пришла. Потом мы поговорили, и он сказал, что готов к путешествию. Мы выбрали место, откуда отправимся в большой мир. Меня просто распирало от дикой радости. Но он ушел из клуба со своей девушкой, держа ее за руку. Я не придумываю. 43. Парни — загадочные существа. Но я уже приняла решение. Я поеду с ним. Мы были просто друзья, которые ни с того ни с сего решили прокатиться по Европе, так? Я бы явилась на место встречи, даже если бы опасалась, что он не придет, потому что решил жениться на своей девушке. 44. А девушки — чокнутые. Но он пришел. Я ничего не сказала про его подружку. Мы поехали. В нашем маршруте были Ницца, Милан, Венеция, Вена и Прага. Самые красивые города мира. Я могла бы написать об этом книгу, если бы уже не писала эту. Первый страстный поцелуй у нас случился прямо в дороге, в вагоне старого, раздолбанного поезда, на котором мы мчались куда-то в грозу. Это было так романтично, так эротично. Он стал моим богом. Да, оказалось, перед отъездом он расстался с той девушкой. Позже я узнала, что уже некоторое время между ними были нелады. Он был хороший, порядочный парень. 45. Хорошие, порядочные парни, как в кино, действительно существуют. 46. Красивая, настоящая, как в кино, любовь тоже. Когда мы вернулись на юг Франции, я к нему переехала. Мы были влюблены друг в друга по уши. Моя мама его обожала. Я обожала его маму. Он был очень хорош в постели. Все вместе это было как-то чересчур. Сначала я сошла с ума от любви, а потом стала просто чокнутой. Теперь я жила только ради него. Я забыла своих друзей. Я повсюду его ждала, устраивала сцены, преследовала его, горько рыдала, лежа на ковре, потому что он собрался выпить кофе с другом, а меня не позвал. Что со мной стряслось? 47. Осторожно. Вы можете попасть в ловушку сумасшедшей любви. И вскоре превратитесь в стервозную дуру. Вы будете говорить, что делаете все ради любви, но на самом деле просто потакаете себе, своему желанию обладать. Остановитесь вовремя. А если не сможете, шлепните себя. Или обратитесь ко мне, я шлепну. Он меня бросил. И это было мудрое решение. Он бросил не меня, а чокнутую любовницу, в которую я превратилась. Он сказал, чтобы я уходила, но я отказывалась. Через 2 дня... Мы не выходили из дома, плакали и орали друг на друга, эмоционального давления, когда я даже спрятала ключи от квартиры. Да, это правда. Чтобы он не мог меня выгнать, мне позвонила по пустяку одна знакомая. Но когда она услышала мой голос, то решила, что должна за мной приехать. 48. Даже если вы знаете, что мир рухнул, ответьте на звонок. Я провела целых 3 недели на диване в квартире той малознакомой девушки. Она стала одной из моих ближайших подруг, но в тот период я об этом не думала. У меня пропало желание жить. Я не хотела ни дышать, ни есть. Я просто не могла ни о чем думать, только о нем. Я только курила и плакала. И она спокойно терпела. 49. Не отказывайтесь от помощи. Вас может спасти совершенно посторонний человек. Я плакала, пока не выплакала все слезы. А потом плакала дни напролет без слез. Мое сердце болело так сильно, словно на него наступили. Я была раздавлена и снаружи, и внутри. Весь мир стал серым. Остальные цвета исчезли. Значит, вот что это такое — разбитое сердце. 50. Узнать, что такое разбитое сердце, можно только на собственном опыте. Ну вот у меня кончились сигареты. Мне пришлось выйти, чтобы купить новую пачку. Я набросила первое, что нашла на полу, и вышла. Я почувствовала на щеках ветерок. Посмотрела по сторонам, увидела мир вокруг, людей, спешащих по делам. Жизнь продолжалась своим чередом. Цвета постепенно возвращались. И в этот момент я поняла, что буду жить. 51. Разбитое сердце — это тяжело. Жалейте тех, кто страдает. 52. Вы будете жить. 53. Когда вы поймете, что будете жить, вы изменитесь. Я всем и каждому желаю получить этот опыт. После этого перелома мне стало намного лучше. Я понимала, что хотя все еще люблю его, но сумею жить дальше без него и даже смогу быть счастлива. И однажды я почти наверняка забуду его. 54. Бывают такие раны, которые лечат только время. Поверьте, это пройдет. И тогда он вернулся ко мне. 55. Бывает, что разрыв спасает отношения. Мы снова были вместе. Я поклялась, что прекращу психовать. Никаких истерик. Я буду уважать его выбор. И я сдержала слово. Я перестала быть собственницей и с тех пор придерживаюсь этого правила в отношениях. Так я получила один из важнейших жизненных уроков. Благодаря ему я стала иной, куда более полноценной женщиной и не только в любви. 56. Любовь не означает полного обладания. 57. Правило. Уважать, не ругаться, не обращаться с партнером как с собственностью. Всему этому научил меня он. 58. Не надо стремиться доказывать свою правоту. Порой необходимо слушать, подчиняться, изменяться. 59. Вдохновить другого на перемены. В этом великая сила подлинной любви. И мы жили вместе долго и счастливо несколько лет. К сожалению, мы были слишком молоды. Со временем мы изменились. И однажды поняли, что несчастливы. Но любовь связывала нас так крепко, что мы оставались вместе еще год. Достаточно, чтобы я окончательно убедилась, что мы в тупике. Но я не могла его оставить. Так сильна была привязанность. Мне было 26 лет, и я вдруг поняла, что должна уйти от мужчины своей жизни, того самого, единственного, моего принца. Я не могла принять эту мысль, и мы оставались вместе. И вот однажды я встретила на вечеринке другого. Надо было сразу разглядеть красный свет, не так ли? 60-й. Некоторые уроки приходится повторять дважды. Был период, когда я жила в Марселе и работала в кино. Однажды там устроили вечеринку, на ней мы и познакомились. Он был так хорош собой, просто невероятно. О, нет, опять. Но не только. Еще он был... Стойте. Да, он был красив и очень добрый. Правда, слишком молод и немного... В общем, интеллектом не блистал. Но все же в тот переломный момент в жизни, а еще потому, что я была уверена, нет никакой опасности, все под контролем, я решила поехать к нему домой, чтобы провести первую в жизни ночь без обязательств. В 26 лет у меня ни разу не было романа на одну ночь. У подружек уже были, а у меня нет. До сих пор. Роман на ночь. Я слышала об этом. Я даже знала, у кого из моих подруг такое бывало. А чем я хуже? Я осталась у него на ночь. А потом еще на одну. Роман на две ночи превратился в роман на три, а потом и на четыре. И скоро в чисто французском стиле мы стали парой. Через несколько дней я решила, что надо все расставить по местам. Я ведь еще жила со своим музыкантом, помните? И переехала пожить к лучшей подруге. Я нашла в себе силы, откуда, покинуть свою любовь, совершенно ясно осознавая, что снова прыгаю из одних отношений в другие. 61. Есть девушки, просто не созданные для романа на ночь. 62. Есть девушки, которые боятся одиночества. 63. Не будьте одной из таких девушек. 64-й. Совет. Пожить с лучшей подругой — лучшее решение, которое вы можете принять. Наш странный роман продолжался. Я воспринимала его как средство спасения от давно выдохшихся отношений. Парень — игрушка. Это так приятно, забавно и эротично. 65-й. Кстати, на заметку, такими и должны быть отношения. Приятными, забавными и эротичными. Все становилось серьезнее, хотя нам по-прежнему было легко. Я чувствовала себя под защитой, в этакой невидимой оболочке. Через какое-то время я к нему переехала. Все было солидно. Я любила его, хотя даже не была влюблена. Но мало-помалу из отношений ушла эротика, а потом и легкость. За ней исчезла непринужденность, и однажды утром я вдруг осознала, что несчастна, и разозлилась на себя. Я 3 года прожила лишь на пороге любви. 66-й. Если отношения утратили страсть и стали похожи на уютное одеяло, убегайте. Так я и сделала. Я удрала от него, хотя мне уже стукнуло 30, и я волновалась, что уже не найду мужчину, который меня полюбит. 67-й. Выбросьте из головы эти глупости. 68-й. Любви все возрасты покорны. Я уехала в Париж. Я решила, что надо пожить одной. Испытать, что происходит в жизни в 30 лет. Буду развлекаться и общаться с одинокими друзьями. Да здравствует эгоизм. Развлекаться. Но я познакомилась с одним парнем. Он был парижанин. Я сказала, что ненавижу парижан, потому что они задавалы, ненадежные и противные. Мы немного поспорили. Но он был такой красавчик в узких джинсах, что я решила попробовать. Казалось бы, пора уже перестать влюбляться в красавцев. Я была хуже охотников за моделями, хуже самого заядлого парижанина. Нет, конечно, я была не такая. После нескольких недель чисто парижского романа, вечное кафе, сигареты, съеденные багеты, хи-хи-хи и бесчисленные французские поцелуи, я поняла, что у нас любовный треугольник. Я, он и его мобильник. Он был просто помешан на телефоне. И я подозревала, что дело не только в играх. В один прекрасный день я не выдержала и решила его проверить. 69-й. Одно из важнейших правил в отношениях — уважать личную жизнь партнера. Не проверять его мобильник, не лезть в кошелек, не копаться в вещах, проявлять к нему доверие и уважение. 70-й. За исключением случаев, когда срабатывает интуиция. Что делать? Таковы женщины. Да. Меня мучила совесть, но я проверила его телефон. Подозрения подтвердились. Он меня обманывал. Такое случилось со мной впервые. Как ни странно, меня не особенно интересовала другая девушка. Или девушки. Помните правило номер 30? Я их не переоценивала. Но это открытие позволило мне осознать важную вещь. Да, мне было больно, но не настолько, чтобы я по-настоящему страдала из-за его измен. Если бы я любила его, то попыталась бы оправдать его поведение, выяснить, как и почему он на это пошел. Возможно, захотела бы его простить. Но в данном случае он лишь дал мне повод убежать далеко-далеко. 71-й. Измена почти всегда говорит о проблемах. 72-й. Каждый случай индивидуален, но одно верно — это очень больно. 73-й. Не изменяйте. Перед уходом я довольно сильно пару раз стукнула его сумкой. Вот теперь для меня точно пришло время пожить одной. Нет, правда, я созрела. Мне даже не хотелось тусоваться, и я уже не думала о легком, красивом и приятном романе на ночь. Мне нужно было побыть одной, просто наслаждаясь жизнью, работой, друзьями и самой собой. Это был отличный план. И как только я приняла это решение, разумеется, случилось сами знаете что. 74-й. Изучите свои склонности. Я встретила мужчину. Его звали Скотт. Я встретила его, когда работала фотографом на неделе моды. Мы подружились. Скотт меня смешил. У него были красивые глаза и необыкновенный ум. Он был невероятно талантливый фотограф, деликатный, переменчивый, настоящий американец, а я — настоящая француженка. Мы встречались, когда он приезжал в Париж на неделю моды. Сначала это была просто дружба. Мы болтали и спорили часами о жизни и фотографии. Наши взгляды были противоположны во всем, от политики до кофе. У меня никогда не было такого друга. 75. Жизнь подкидывает вам хороших людей в неожиданный момент. 76. Не прогоняйте их лишь потому, что они явились неожиданно. 77. Иногда противоположности сходятся. Он был женат, а я замуж не хотела. Замечательно. Мы будем просто друзьями. 78. Но эмоции обстоятельствам не подвластны. Главное, что мы все время хохотали. Он был остроумен и самокритичен, а я обожаю это в мужчинах. 79. Остроумие — короткий путь к женскому сердцу. Ладно, к моему сердцу. Но однажды, когда он собирался возвращаться в Нью-Йорк, что-то изменилось. Мы попрощались, потом обнялись, как принято в Америке. Он как-то странно поглядел на меня и пошел прочь. Я смотрела, как он удалялся. И вдруг во мне что-то лопнуло. Я никогда такого не испытывала. Я разрыдалась. Сама не знаю, почему. 80. Когда вы на перепутье, поговорите с друзьями. Я позвонила лучшей подруге. Мы часа три говорили о нашей слишком эмоциональной дружбе. Она сказала: «Ты правда не понимаешь, что влюблена в него?» 81. Иногда разум блокирует устремление сердца. Я снова и снова объясняла ей, что это просто невозможно. Он не мой мужчина, мы слишком разные, все слишком сложно. Она ответила: «Не тебе решать, в кого влюбиться». 82. Из-за любви вы забываете все, чему вас научила любовь. Я приехала домой с разбитым сердцем. Вот оно что. Я влюбилась. А этот мужчина только что улетел. В каком-то смысле, и слава богу, ничего не попишешь, пусть пройдет время. Но я страдала и не могла выбросить его из головы. Я отправила ему имейл, в котором снова попрощалась и призналась, как я расстроилась, что он уехал. Дело в том, что тогда ни у кого в Париже не было электронной почты на телефоне. Я была уверена, что он получит мое сообщение уже дома. Но Скотт был американец, и у него был BlackBerry. Он получил мое письмо по дороге в аэропорт. 83. Не недооценивайте технологии. Он велел водителю развернуться и вернуться в Париж. 84. Не думайте, что расстояние или средства связи, имейл, способны обесмыслить ваши действия. 85. Горячие проявления любви растопят женское сердце. Мы встретились и, наконец, поговорили о наших чувствах. Я даже плакала. После этого никто не мог сказать, что произойдет дальше. Я много думала об этом. Часами обсуждала эту тему с друзьями и родными, и с психотерапевтом. После чего решила отдаться зову сердца. 86. Единственный путь к любви — это отдать любимому свое сердце, снять все доспехи, отключить контроль и позабыть все страхи. Я знала, на что иду. Но я сказала ему, что не могу ничего обещать. Прямо так и сказала: «Давай подождем. Пусть он примет взвешенное решение и разберется со своей жизнью». 87. Отдать сердце не значит лишиться разума. 88. Иногда требуется время. Нельзя вдруг взять и получить идеальную жизнь. Шли месяцы. Хотя порой я и мучилась сомнениями, но мне было комфортно жить почти независимой жизнью. Наши отношения напоминали красивую далекую мечту. 89. Смакуйте все стадии любви. Каждая бывает лишь однажды. Не торопите время. Но постепенно что-то начало меняться. В результате долгой разлуки наши отношения обрели реальность. Некоторое время мы продолжали жить порознь, я в Париже, Скотт в Нью-Йорке. Но жизнь на расстоянии надоедает, а я так давно хотела пожить в Нью-Йорке. Наконец я дождалась подходящего момента. Настал день, чтобы принять решение. И я переехала в Нью-Йорк. Какое это было счастливое время. Все только начиналось, и наша совместная жизнь лишь обретала форму. Мы стали жить вместе и были фантастически счастливы, и я думала это навсегда. Но я ошибалась. Прошло несколько счастливых лет, и наш союз дал трещину. Наши страстные споры переросли в ругань, а забавные расхождения во взглядах стали пропастью, которую мы были не в силах преодолеть. Мы все еще цеплялись за свою мечту, но реальность была неумолима. 90. Мечты обладают силой. 91. Но реальность сильнее. Я понимала, что возраст не обмануть, и стала думать о семье. В принципе, было самое время принять совместное решение, но даже если бы мы оба этого хотели, было ясно, что все идет не так. Из-за разъездов мы неделями не видели друг друга. Ссоры изнуряли и ожесточали нас. Думая о том периоде теперь, я прихожу к выводу, что мы находились на разных стадиях жизненного пути. 92. В любви время играет ключевую роль. В такой обстановке я не могла думать о ребенке, и все же умирала от страха, представляя, что мы расстанемся, и я буду жить одна, а мечта о семье рассыплется в прах. В глубине души я ужасно переживала и все время вспоминала наши давние отношения. 93. Если любите по-настоящему, отдавайте всю себя. Мы так любим приукрашивать действительность, мол, все наладится, он хороший, я хорошая. Подумаешь, что-то изменилось. Все проходят через трудности. Надо постараться наладить отношения. 94. Пока не поймете, что это конец. Думаю, во мне стали происходить изменения. Я начала по-другому смотреть на жизнь. Мне нравилось быть наедине с собой. И друзья, и родные наперебой говорили, как я спокойна, когда остаюсь одна. Это не означало, что мы разлюбили друг друга. Просто по какой-то причине, возможно, на ее осознание уйдут годы, мы больше не были счастливы. 95. Лучше быть одной, чем страдать и мучиться вдвоем. Я стала смотреть по сторонам и подмечать разнообразие жизни. Какие формы может принимать семья? Как мои друзья счастливы, воспитывая детей одни? В моем сознании формировались новые возможности. 96. В жизни столько дорог, и все хороши по-своему. В тот момент я даже думать не могла о новой любви. Я вообще не склонна к активным поискам, да и мысль о встречах по-нью-йоркски приводила меня в ужас. Я знала одно. Если я должна уйти от Скотта, то надо готовиться к жизни без партнера. Постепенно эта идея стала нравиться мне все больше. На руинах обреченных отношений со Скоттом зарождалась надежда. И однажды я ему позвонила. Он был в отъезде. Мы поговорили, поплакали и пришли к миру. Все было кончено. 97. Разрыв может стать началом истинного понимания и прощения. 98. Даже в моменты отчаяния важно сохранять взаимное уважение. Мне стало так страшно и в то же время так легко. Помню, как я сказала маме: «Знаешь, пожалуй, это самый смелый поступок в моей жизни». Так оно и было. Это был более отважный шаг, чем решение изменить карьеру или покинуть родину. В нем была смелость иного рода. Решимость продолжать поиски своего счастья и отказ от того, что меня не устраивало. Смелость верить в судьбу и вера в то, что жизнь даст мне все, в чем я нуждаюсь, какой бы непредсказуемой и чудной ни оказалась следующая глава. 99. Ничего не бойтесь. Это был поступок истинной любви и доверия к себе. И это был для меня самый ценный урок любви. 100. Полюбите себя. Я никогда не была так счастлива. Я радуюсь каждому дню и шагаю по улицам Нью-Йорка одна, с улыбкой, ничего не страшась. Моя жизнь наполнена друзьями, интересной работой и бесчисленными возможностями. Я никогда не чувствовала себя такой мудрой, такой юной. Я знаю, что могу все. Возможно, это будет новая глава с новой историей любви. Я надеюсь, что она будет длиться вечно, но, возможно, лишь несколько дней, и это будет великолепно. Потому что любовь не перестает удивлять. Любовь — это счастье, боль, подчинение, смех, наслаждение. Любовь — это алхимия. Это один из самых ценных подарков жизни. Если мы любим, то остаемся навеки детьми, постоянно ошибаясь и набираясь опыта. Вот почему любое событие нужно принимать с открытым сердцем. Дальше планировалась еще одна глава о моей интимной жизни, да еще и с иллюстрациями. Но я подумала, что лучше отложу ее для будущей книги. Всех целую.